Анастасия Каменская осторожно положила мобильник на стол и непроизвольно отдернула руку, словно он был ядовитым или обжигающим. Ну как ей не стыдно? Пенсионерка уже, а врет брату, как маленькая. Все хорошо, не беспокойся, Санек в порядке, мы с ним нашли общий язык, он слушается. Бред полный. На самом деле ни черта она не справляется, ничего у нее не получается, и никаким авторитетом она у племянника не пользуется. Все ее слова и просьбы он пропускает мимо ушей, а Чистякова обожает, смотрит на него, открыв рот, но все равно слушается плохо. Единственное, чего удается добиться, — это своевременного приема лекарства. То есть сам Сашка о них, разумеется, не помнит и даже не знает, где они лежат. Но когда Настя входит к нему в комнату с горстью таблеток и стаканом воды, молча кивает и безропотно все глотает. Хотя бы это хорошо. Заставить его съесть кашу или суп — мука. Заставить помыться — испытание. Заставить погулять — фантастика. Смотрит на тетку, как на инопланетянку, и ухмыляется. Она спохватилась, что сидит и предается размышлениям, в то время как надо быстренько прибраться, потому что сейчас явится Стасов. Непонятно зачем. Просто позвонил и сказал, что проезжает тут где-то неподалеку и заедет на чашку чаю. Ведь только вчера вечером виделись на работе, если только что-то срочное возникло. Ну, мог бы и по телефону сказать, зачем в гости-то ехать. Я стала злая и негостеприимная, — с удивлением подумала она. Раньше я бы обрадовалась, а теперь почему-то злюсь. Настя принялась наводить порядок на кухне и обнаружила кучу пакетов от чизбургеров, гамбургеров и жареной картошки, рассованных по углам. Господи, и когда он успевает? Ведь только позавчера была женщина, которая раз в неделю приходит делать уборку во всем доме. После нее кухня сверкала. Судя по числу пустых пакетов, такое количество еды можно было употребить не меньше, чем за неделю. А всего-то полтора дня прошло. Наверное, это Санькин дружок Петя помог. У него аппетит просто зверский. Постоянно что-то жует, оттого и выглядит, как мешок с тряпьем. Да это ладно. Петруча пусть ест, что хочет и сколько хочет. Насте нет до этого дела. Но ведь и племянник вместе с другом ест то, что ему категорически противопоказано. Не может она уследить за парнем. Зря ей доверили. Как она и подозревала, Владислав Николаевич Стасов заявился к ней, чтобы обсудить не служебные дела, а сугубо личные. Его старшая дочь Лиля закрутила роман с Антоном Сташисом, оперативником, работавшим на Петровке, в Настином бывшем отделе. Антон — вдовец с двумя маленькими детьми, и это обстоятельство делало, по мнению Владислава Николаевича, романтические отношения между молодыми людьми абсолютно неприемлемыми. «Я не знаю». «Что делать с Лилей?» — удрученный, в то же время горячо говорил Владислав Николаевич, машинально болтая ложечкой в чашке с чаем. От ужина он отказался, сказал, что не голоден, а вот чая попросил налить побольше и погорячее, вбухал в полулитровую кружку 10 кусочков сахара, выжал сок из половины лимона, сделал несколько жадных глотков и теперь, поглощенный своей проблемой, позволил роскошному напитку бездарно остывать. Она вбила себе в голову, что хочет выйти замуж за Антона. Нет, я ничего не хочу сказать плохого о нем. Антон, конечно, хороший парень, но для Лили это неподходящая партия. Ей нужно делать свою карьеру и строить свою жизнь, а не нянчить чужих детей. Но она уперлась, и ни в какую. Даже фамилии сюда приплела. — Фамилии? — непонимающе переспросила Настя. — Какие фамилии? — Ну, какие-какие. Ее и Антона. Она Стасова, он Сташис. Фамилии настолько похожи, что даже подпись после замужества менять не придется. Лилька считает, что это знак судьбы. Короче, дурь сплошная у нее в голове, и что с ней делать, не представляю. Может, ты с ней поговоришь? — Я? — в ужасе переспросила Настя. — И о чем я должна поговорить с твоей дочерью? Ты в своем уме, Владик? Я кто для нее? Совершенно посторонняя женщина. Ну, разве что знаю ее с детства. Но Владислав Николаевич снова и снова повторял свои аргументы, казавшиеся ему несокрушимыми. Он совершенно не против того, чтобы Лиля встречалась с Антоном, ради бога, но никаких семейных уз. Лиле нужно рожать своего ребенка, а при наличии двух чужих это превратится в проблему для всех. Лиля учится в аспирантуре, пишет диссертацию и собирается делать карьеру. А если она выйдет замуж за Антона и родит ребенка, то наличие троих маленьких детей все это порушит. Даже если она забросит карьеру и сядет дома, нормальных отношений все равно не будет. Семью разрушит и детская ревность, и ревность взрослых. Антону будет казаться, что Лиля недостаточно любит его детей от покойной жены, а Лиле, в свою очередь, будет казаться, что детей от первой жены он любит больше, чем их общего ребенка. Короче, ничего хорошего из такого расклада априори получиться не может. Да, Антон хороший парень, честный, умный, но когда речь идет о твоей единственной принцессе, это уже не аргумент. Я много раз пробовал с ней поговорить, — продолжал Владислав Николаевич. — Но она меня не слушает. Она вообще не хочет со мной это обсуждать. Я не знаю, что мне делать. Настюх, я в полном отчаянии. — Ну, хорошо. У тебя не получается найти общий язык с Лилей. Но у нее же есть мать, в конце концов. Почему Рита не может с ней поговорить? — А-а-а! — Стасов безнадежно махнул рукой. — Ритке не до нее. Она с новым мужем порхает по Латинской Америке. Он там какое-то документальное кино снимает. Он поднял чашку, залпом допил остывший чай и поморщился. — Холодный, — проворчал он. — А ты разговаривай больше, — заметила Настя. — Горячего еще сделать? — Да ладно, хватит. Мне еще домой ехать. А с туалетами на МКАДе, сама знаешь, хреново. — А Татьяна с Лилией разговаривала? — спросила она. — Все-таки у нее больше прав, чем у меня. Таня ей не посторонняя, как-никак жена отца. Владислав Николаевич нахмурился и недовольно поджал губы. Таня, видишь ли, считает, что ничего страшного не произойдет, если Лилька выйдет замуж за Антона. Говорит, что девочке было бы полезно пережить такой опыт, а то уж очень она жесткая и сухая. Пусть научится идти на уступки и прощать. — Кто жесткая? — Настя своим ушам не поверила. — О ком это Владик говорит? О Лиле, прелестной толстушке, книжном ребенке, которого Настя Каменская знала с 10-летнего возраста? — Лилька жесткая. — со вздохом подтвердил Владислав Николаевич. — В общем-то, Таня права, конечно, Лильке бы мягкости добавить и доброты, но все равно не такой же ценой. — Нет, я согласен, Лильке неплохо было бы стать гибче и добрее к людям, но не гробит же ради этого собственную жизнь. Ты ведь понимаешь, почему я именно тебя прошу с ней поговорить? Почему у меня вся надежда не на Ритку и не на Татьяну, а на тебя? — Ну почему? — Да потому что ты в розыске четверть века отпахала, и кто, как не ты, сможет объяснить Лильке, что такое работа опера и что такое быть женой сыщика? Твои аргументы на нее подействуют, а Рита и Таня в этом смысле для нее не авторитет. — Кстати, о сыщиках. Ты ведь сам всю жизнь в этой профессии. Почему ты не можешь объяснить своей дочери, что такое работа оперативника и что такое быть его женой? — Стасов, мне кажется, ты пытаешься переложить на меня то, что прекрасно можешь сделать сам. — Пробовал, — угрюмо ответил он. — Не получается у меня. Лилька меня не слушает. Она считает, что я слишком давно ушел со службы, и у меня совковые представления, а сейчас жизнь совсем другая. В общем, я для нее пережиток прошлого. — Да, с этим, конечно, не поспоришь. Владислава Николаевича уволили в отставку еще в 1995 году. Неудобен стал. А Настя прослужила до 2010 года. Может быть, Владик и прав. А с самим Антоном поговорить ты не пробовал? Настя все еще пыталась найти спасительную соломинку, уцепившись за которую удастся выпутаться из неприятной необходимости учить жизни чужого ребенка. «А то я не говорил». — рассердился Владислав Николаевич. — Он и сам не рвется на Лильке жениться. Он же разумный человек, понимает, что ему нужна не просто жена, а мать для его детей. А какая из Лильки мать? Смех один. Да и ответственность за ее карьеру он на себя брать не хочет. В общем, Антоха-то как раз нормальный. Но влюбился в Лильку, что тут такого? Она девка красивая, умная, кто хочет в нее влюбиться? В принцессу мою. Пусть бы себе встречались и любились, ради бога! Так ведь она замуж хочет за него. И меня не слушает. Уши затыкает, обижается. В общем, уходит от обсуждения. Или начинает плакать и говорит, что я собираюсь угробить ее жизнь. Ну, поговори с ней, Настя. Анастасия Каменская всегда была против того, чтобы лезть в чью-то личную жизнь, тем более с поучениями. Выполнять просьбу своего давнего друга и нынешнего шефа ей ужасно не хотелось, но в то же время и обижать его отказом в помощи тоже как-то не по-товарищески. Тем более аргументы для разговора с Лилией Стасовой у Насти были. До конца рабочего дня Ольга Виторт разобралась со всеми текущими делами и вполне успешно решила все накопившиеся к данному моменту проблемы. Не зря коллеги говорят про нее: «Наша Лара прет как танк». Конечно, она, как и все люди, имеет обыкновение запускать дела, откладывая на потом и забывая или считая, что вопрос подождет. Это нормально. Но если наступил момент, когда Ольга набиралась решимости все разгрести и привести в порядок, то двигалась вперед быстро, напористо, жестко и не останавливалась, пока не видела перед собой идеальную картину. Сегодня был именно такой день, четвертый по счету, и, как оказалось, последний на данном этапе наведения порядка. Все, что копилось с середины марта, то есть два месяца, было за 4 дня доделано, разобрано, урегулировано, обсуждено и решено. В такие моменты настроение у начальника отдела закупок «Нонфуд» всегда поднималось, и даже воспоминания о взглядах визитеров из «Файтера» его не испортили. Ни на зрение, ни на слух Ольга, отродясь, не жаловалась, и Лару из уст Орехова-младшего она прекрасно слышала, и тычок локтем в бок увидела, и даже сбой в дыхании Химина, когда Филипп ляпнул про суд, усекла. Что ж говорить про те взгляды, которыми обменивались поставщики, когда выяснилось, что менеджер ее отдела не помнит сумму бюджета. Ясно, о чем они подумали в тот момент и что говорили, выйдя из ее офиса. Да что уж там, не только они, весь ее отдел и половина сотрудников «Оксиджена» сплетничают о ее романе с подчиненным. Ну и фиг с ними, пусть сплетничают, пусть говорят, что хотят. Ее это не волнует. Она не просто какой-то там начальник отдела, она настоящая Лара Крофт. Она живет по принципу «вижу цель, не вижу препятствий». Она не стала задерживаться в офисе, когда закончила рабочий день, и нужно было успеть на кладбище, ворота которого закрываются в 7 вечера. Знакомую фигуру полной женщины в свободном плаще-балахоне Ольга увидела издалека и прибавила шаг, хотя и без того почти бежала. — Здравствуйте. Вы давно здесь? — выпалила она сходу. Женщина обернулась, улыбнулась печально и крепко обняла Ольгу. — Здравствуй, родная. Хорошо, что ты успела до закрытия. Я боялась, что ты застрянешь где-нибудь в пробке. Сама 2,5 часа добиралась. Все на свете прокляла. Невысокая Ольга прижалась лбом к плечу женщины. Как странно устроена жизнь. На этой могиле еще нет памятника. Захоронение совсем свежее. Всего несколько месяцев. Сказали, нужно ждать год, чтобы земля осела. Все было так недавно. Все еще живо в памяти. Во всяком случае, по мнению Ольги, должно быть живо. Ей казалось, то, что говорил тот, кто сейчас здесь лежит, простить невозможно и забыть невозможно. А Алла, похоже, и простила, и забыла. Так они и стояли несколько минут, пока женщина не вздохнула глубоко и не отстранила Ольгу. — Ну, все, моя хорошая, пойдем Женечку навестим, а то с минуты на минуту вход закроют. Пойдем Женечку навестим. Никак не могла Ольга понять, почему эти два захоронения находились на расстоянии друг от друга вместо того, чтобы оказаться в одной могиле. Но ведь не по-человечески же. Давно хотела спросить, да все язык не поворачивался. Может, сейчас? — Алла Владимировна, можно я спрошу? — осторожно проговорила она. — Если вопрос бестактный, просто не отвечайте, ладно? — Конечно, Олечка, спрашивай, — рассеянно разрешила Алла Владимировна Томашкевич, известная актриса, народная артистка России, ловко, несмотря на значительную полноту, лавируя между оградками. Можно было пройти и по дорожке, но так ближе. Почему они похоронены в разных местах? Есть какая-то причина или просто так вышло? Алла Владимировна грустно усмехнулась. Остановилась возле могилы, с фотографией на памятнике смотрела серьезное, сосредоточенное лицо. Когда не стало Женечки, я была никем. С трудом удалось купить место на этом кладбище, но свободный участочек оказался слишком маленький для гроба, и мне его оформили только при условии, что будет кремация и захоронение урны с прахом. Да и за это взяли огромные деньги. Я отдала все, что у нас было. Думаю, что все это сделали незаконно, но мне в тот момент было все равно. А Георгий не хотел, чтобы его кремировали. Он много раз говорил об этом, и я не решилась нарушить его волю. Теперь я народная артистка, меня полстраны знает в лицо. И когда я попросила, чтобы Георгия похоронили рядом с Женечкой, мне выделили из бесхоза участок максимально близко к Жене. Конечно, лучше бы совсем рядом, но не получилось. Они еще несколько минут постояли молча, не сводя глаз с фотографии на памятнике. — Но ведь урну можно, наверное, перезахоронить? — негромко спросила Ольга. — Пусть бы они были вместе, нет? — Не знаю, — тихо призналась Томашкевич. — Может быть. Но я даже подумать не могу о том, что будут вскрывать могилу Женечки и вынимать урну. Это невозможно вынести. Никто из сотрудников сети «Оксиджен» не мог бы представить себе, как сердце несокрушимой Ольги Виторт, железной Лары Крофт, разрывается от горячей любви и острой жалости, и еще от невыносимого чувства бессилия, потому что она не знала, что сделать и чем помочь. Ольга Виторт и не знает, что ей делать, такое никому и в голову прийти не могло. Из плоской квадратной коробки исходил одуряющий соблазнительный запах. Все-таки не зря эту расположенную напротив здания окружного следственного комитета пиццерию так уважали все, кто в нем трудился. Федор Ульянцев притащил еду в кабинет Баглаева, потому что есть хотелось невыносимо, а Тимур Ахмедович велел прийти в 21:00 для подведения итогов. Задержанный по подозрению в убийстве Валерий Петрович Ламзин твердо стоял на своих первоначальных показаниях. Он вышел из дома практически сразу после того, как из квартиры ушел Болтенков, собирался купить спиртное в круглосуточном магазинчике неподалеку, но уже на улице спохватился, вспомнив, что теперь спиртное после 11 вечера не продают. Однако, вместо того, чтобы вернуться домой, решил, несмотря на проливной дождь, пройтись быстрым шагом и даже пробежаться, дабы снять нервозность и успокоиться после скандала с Михаилом Болтенковым. Самого Михаила он на улице не видел, поскольку направился в сторону магазина, а не в ту сторону, куда, по-видимому, двинулся его гость. Ламзина попросили подробно описать маршрут, по которому он якобы бежал. Полицейские весь день обшаривали дворы, мусорные контейнеры и урны по всему описанному маршруту в поисках выброшенного пистолета. Безрезультатно. Следователь Баглаев попросил криминалистов побыстрее дать заключение по смывам сыру Кламзина. Эксперты пошли навстречу, но и здесь ничего не получилось. На руках задержанного не обнаружили никаких следов того, что он стрелял из огнестрельного оружия. Это, конечно, ни о чем не говорило, поскольку кожаные перчатки, как известно, отлично предохраняют кожу рук от частиц пороха и гари. Ламзин мог быть в перчатках, и их нужно было найти. Но и они от чего-то не находились. С камерами наблюдения вообще полная катастрофа. Дом, в котором живет задержанный, является самым обычным, неведомственным, неэлитным и даже некооперативным. Типичная старая многоподъездная девятиэтажка. На обслуживание таких домов бюджет выделяется маленький, и камеры видеонаблюдения, которые должны согласно общегородской программе иметься на каждом подъезде, покупаются самые дешевые, самые плохие. Да и из этих плохих и дешевых добрую половину разворовывают еще до установки, а другая половина быстро выходит из строя, и на ремонт денег, как водится, не бывает. Так что ни одна видеокамера из тех, что установлены на подъездах дома Ламзина и двух соседних домов, не работала уже давно. Была, правда, надежда на хорошие камеры, которые обычно стоят на дверях дорогих магазинов, офисов банков и так далее. Но и здесь полицейских ждала неудача. Микрорайон был до такой степени спальным, что ни одного приличного офиса, оборудованного хорошей камерой, по маршруту которым предположительно двигался подозреваемый, не нашлось. Вернее, нашлось даже целых две более или менее приличные камеры видеонаблюдения, которые были даже не сломаны и все записывали. Но ведь камера-то для чего нужна? Для того, чтобы видеть лицо того, кто входит в дверь. а вовсе не для того, чтобы фиксировать лица прохожих на расстоянии более 3 метров от двери. Да, какие-то люди проходили, точнее, пробегали мимо камер, вжав голову в плечи, накинув капюшоны, держа над головой зонты, но ни одного лица разобрать было невозможно. Да и особенности фигуры и одежды не определялись, темно и потоки воды с неба. Короче, показания Ламзина не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Самым слабым местом этого уголовного дела был большой разрыв во времени между задержанием Валерия Ламзина ночью и проведением обыска его квартиры утром. Никто не виноват, что так получилось. Когда вся дежурная группа уже работала в квартире Ламзина, Баглаеву позвонил кто-то из его руководства и велел все бросать и немедленно мчаться на другое происшествие. В 3 кварталах от места обнаружения трупа Михаила Болтенкова взорвали автомобиль зампрефекта округа. Чиновник, вышедший из дома, где был в гостях, садился в машину и при взрыве получил серьезные травмы. Тимур Ахмедович такому приказу, конечно, не обрадовался, не любил он бросать начатое на полпути, но спорить с начальством не стал, быстро написал постановление о задержании и велел вести Ламзина в отдел, а сам помчался на место взрыва. Обыск квартиры провели только утром, и то обстоятельство, что ни оружия, ни перчаток, ни патронов не нашли, уже никак не могло свидетельствовать в пользу подозреваемого. Его жена и дочь оставались в квартире одни в течение нескольких часов и имели все возможности избавиться от улик. Сегодня же самым тщательным образом обыскали и дачу Ламзиных, и гараж, но ни оружия, ни перчаток не обнаружили. Все это было не просто плохо, это было очень плохо. И поскольку никаких вещественных доказательств пока добыть не удалось, оставалось работать на поиск свидетелей. В этом направлении необходимо было сделать все возможное и невозможное. Тимур Ахмедович достал расчерченный в виде таблицы лист бумаги, но Ульянцев кинул на него умоляющий взгляд. — Тимур Ахмедович, давайте пожрем! Ну, сил же никаких нет терпеть! С голоду подохну сейчас! Она так пахнет, зараза! Баглаев усмехнулся и убрал заготовленную таблицу в ящик стола. Он терпеть не мог никаких крошек вблизи рабочих документов. Федор быстро вскрыл коробку, достал из кармана куртки раскладной нож и ловко разрезал аппетитный круг на 8 частей. Баглаев прислушался к себе, провел языком по десне справа. После удаления зуба, который, как уверял стоматолог, уже не спасти, осталась дырка и десна, да и вся челюсть весьма ощутимо побаливала. Пожалуй, пиццу есть не стоит, хотя голод и держит за горло костлявой рукой. Лучше потерпеть, потом дома уже попросить жену приготовить что-нибудь более безопасное. — Вкусно! — с набитым ртом констатировал Федор, уминая 2-й кусок. — Чего вы и не едите-то? Вы же любите пиццу! — Спасибо, Федь, я воздержусь. Зуб у меня. — Сочувственно протянул оперативник. — Ну, тогда ладно. После 3-го куска Ульянцев ощутил себя вполне готовым к продолжению работы. Следователь снова достал таблицу, и Федор, глядя в блокнот, начал излагать результаты поквартирного обхода дома, где проживает задержанный Ламзин. А Тимур Ахмедович поставлял в соответствующих клетках значки, которые обозначали «ничего не видели», «не открыли дверь», «Уехали или не проживают», «Что-то видели», «Не отработано». Нашлось еще несколько человек, квартиры рядом, выше и ниже квартиры Ламзиных, которые слышали голоса и скандал, подтвердилась и информация о том, что дверь хлопнула 2 раза. Впрочем, сам задержанный этого и не отрицал. Он сразу признался, что выскочил следом за Болтенковым, но не убивал. Само собой, а собирался сбегать в магазин за водкой. — Кому бы он это все рассказывал? — негодовал Ульянцев. — Сегодня в нашей стране даже младенцы знают, что водку после 23 часов не продают нигде и никому. То есть продают, конечно, но это ж надо места знать. Само собой, Ламзин сообразил, что вранье вышло неудачным, и начал лепить какую-то ахинею, что, дескать, сначала забыл, да потом вспомнил, да решил просто прогуляться, пробежаться. Это под проливным дождем-то. Но я, Тимур Ахмедович, зацепочку одну нащупал. Сегодня ты все силы и всех людей на поиски оружия и на поквартирный обход задействовали, так что у меня до нее руки не дошли. А вот завтра за эту ниточку обязательно подтяну. Похоже, я знаю, где и у кого Ламзин мог приобрести пистолет». Выслушав соображение оперативника о том, что Ламзин имел множество добрых знакомых среди работников полиции по месту жительства, Баглаев скептически усмехнулся. — Молод ты еще, Феденька, против оперов работать не справишься. — Да ладно вам, Тимур Ахмедович, — возмущенно возразил Ульянцев. — Чего там справляться-то? Я же не буду про оружие-то напрямую спрашивать. Я буду типа характеристику личности задержанного составлять. А уж если у кого рыло в пуху, я непременно почую, даже не сомневайтесь. Но следователь Баглаев сомневался. И даже очень. Он вообще не особо верил в такую штуку, как интуиция, особенно у молодых людей. Тимур Ахмедович полагал, что интуиция — это не голос свыше и не природное умение считывать сведения из информационного пространства, а результат большого жизненного опыта. Посему, если уж и говорить об интуиции, то только применительно к людям, долго пожившим и много испытавшим. Федя же Ульянцев на человека, обремененного опытом и знаниями, никак не тянул. «Если твоя версия толковая, то отдай ее тем, кто поопытнее», — посоветовал он. «Кстати, там какие-то звонки из министерства идут. Большие начальники вмешались. Петровку хотят подключить, так что жди, завтра тебе помощники подвалят. Старшие братья, так сказать. Они тебя быстро научат преступления раскрывать. Ты смотри, не оплошай, учись как следует». Следователь заметил, как моментально помрачнело лицо Ульянцева и, понимающе усмехнулся. «И вот еще что. Мне сегодня после суток полагалось отсыпаться. А меня на это убийство подвязали, так что сегодня я уж отработал по полной программе, а завтра меня не будет. Я с утра к судье за санкциями на содержание Ламзина под стражей съезжу. И все». Федор выглядел таким расстроенным, что на него жалко было смотреть. «А я? Я же тоже после суток и не отдыхал. Опера ноги кормят, а следователя — голова», — назидательно произнес Тимур Ахмедович. — Голова должна отдыхать, иначе я тебе такого тут нарасследую, что мама не горюй. Короче, вот тебе постановление о проведении обыска на рабочем месте задержанного Ламзина, вот тебе отдельное поручение, иду завтра с утречка, куда указано. Найди мне свидетелей, которые, ну, сам знаешь, что нужно. И не забудь съездить на место работы потерпевшего. Сам же говорил, что его жена рассказывала. Ламзин ворвался к Болтинкову, в тренерскую, открыто, при свидетелях угрожал убийством. Вот всех этих свидетелей мне найди и обеспечь. Все понял? Ульянцев тяжело вздохнул и принялся упаковывать остатки пиццы в коробку. В общем-то, он не был огорчен тем, что выходной накрылся медным тазом. В таких делах, как это, где светит быстрый и безоговорочный успех, дорога каждая минута, и на отдых тратить время нельзя. Удачное завершение дела куда важнее. А вот перспективы работать бок о бок с операми из московского главка, он был откровенно расстроен. Они ведь все равно ничего делать не будут, только так называемую методическую помощь окажут. А нафига ему эта методическая помощь? Ему, Ульянцеву, в чьем производстве находится дело оперативного учета, нужны дополнительные руки и ноги, чтобы бегать и собирать информацию, а вовсе не дополнительные головы, которые ничем, на его взгляд, не отличаются от его собственной головы. Вот будут теперь ходить с важными рожами, как надутые индюки, и делать вид, что руководят процессом. И зачем только их подключают? Кому это в голову пришло? Труп тренера по фигурному катанию, подумаешь, невелика шишка. Еще ладно бы, если бы дело было совсем тухлым, и местные опера не знали бы, с какого конца к нему подступиться. А здесь-то все налицо, и подозреваемый, и мотив, еще чуть-чуть, и можно палку срубить, записав в свой актив раскрытие тяжкого преступления по горячим следам. Нафига ему сдались эти с Петровки? Опять все лавры себе присвоят. помощнички, блин, и почему так всегда получается?